Почему бывает реклама? Многие верят, что реклама была послана людям в наказание за жадность. Люди слишком много хвастались друг другу тем, что у них было, вместо того, чтобы концентрировать энергию и делиться с другими. И теперь все должны смотреть на то, чего у них никогда не будет, на изображение людей, которыми они никогда не станут. Но на самом деле рекламу придумали радужные жрецы. Лаутеки верят, что каждая радуга, которая появляется на небе в прайм-тайм, является фальшивой и вредной. Иначе почему бы на таких радугах всегда бывают клейма обувных кланов или кланов быстрой еды? Лаутеки запрещали детям подолгу смотреть на фальшивые радуги, потому что заметили, что от долгого смотрения на клейменную радугу дети становятся как бы прозрачными и пустыми изнутри.